Товарищи, дозвольте с первых слов передать вам, трудящимся крестьянам, красным повстанцам, гордости и силе нашей, братский привет от всех рабочих и от нашего подпольного комитета партии большевиков. Снова взвелась стайка угомонившихся было воробьев, и снова долго не умолкали крики и рукоплескания толпы. И отдаваясь этой волне, словно бы убыстряя ход, но в то же время не спуская с рычага своей плотной, уверенной ручки, Алеша маленький начал докладывать все больше и больше, овладевая вниманием толпы. Через некоторое время только щебет птиц, всплески кумачевого полотнища над крыльцом, да тонкий, веселый, страстный голосок Алеши звучали над притихшей толпой. Пока он рассказывал о международном положении, силах интервенции, передвижках на фронте, настроении рабочих и состоянии их организаций, он держался на том внутреннем пафосе, который вызвала в нем оказанная ему встреча. Но когда он перешел к характеристике внутреннего состояния враждебного лагеря, он точно пересел на любимого железного конька, и на протяжении этой части его речи веселый гогот, не переставая, прокатывался по толпе. «Возьмем, к примеру, денежную реформу», — тоненько рассказывал Алеша. «Выпустили новые деньги. Известно, однако, что золото наше, добытое народным потом, идет в карман иностранным буржуям за оружие и продовольствие. А станок ему что? Станок работает денно и ночно, бумажки выпускает. Ясно, что деньги эти скоро на подтирку пойдут. Благо и бумага подходящая». Это замечание вызвало большое оживление среди мужиков. «Пущающие ими буржуи подтираются. Мы и лопушком обойдемся», — выкрикнул кто-то, и снова хохоток прошел по толпе. Алеша не преминул даже рассказать о железнодорожной даме, с которой он ехал в поезде. Свои разговоры с дамой Алеша изобразил в лицах, а когда он описал, как во время обстрела дама упала в обморок и нюхала потом на шатырный спирт, неумолкающий хохот стоял в толпе, даже Бредюк смеялся. А Кузьма Фомич и вовсе лег на стол. Рассказывая о все растущих продовольственных затруднениях из-за прекращения подвоза из деревень, Алеша вспомнил и о купленных им на станции угольной слоеных пирожках. Пирожки эти стоили в былые времена в первом и втором классе 10 копеек, а в третьем 5, а паровозным машинистам они обходились со скидкой в 4 копейки. А теперь их в третьем классе совсем нет. А в первом стоят они рубль, а мука черновата, а вместо мяса печенка. Ясно, что без хлеба в первую голову страдает рабочее население, говорил Алеша. Но рабочие просили меня передать, что мы за это на вас, мужиков, не в обиде и не просим вас, чтобы вы сейчас в город хлеб везли. Мы будем хлеб с буржуев требовать, они дадут, будем силой брать. Мы, люди простые, пышно говорить не умеем, изрешных обещаний не даем, но мы согласны лучше голодать, лишь бы вы, красные повстанцы, не сложили оружие, лишь бы сбросить проклятую власть. Взрыв аплодисментов покрыл эти слова Алеши. Кузьма Фомич словно невзначай провел по глазам пальцем. Тут Алеша сказал о том, что злостные шептуны стараются посеять рознь между рабочими и крестьянами, и привел вчерашние слова Бредюка. Но самого Бредюка Алеша не назвал, а из той внутренней коробочки, в которой Алеша хранил сотни имен и фамилий, вытащил Павла Снеткова и подробно рассказал собранию о встрече, оказанной ему Павлом Снетковым.